Положив хлебы за пазуху, он отправился в путь и так удачно, что ко времени обеда пришел к месту, где находился аббат. Войдя, он начал озираться кругом и, увидев множество накрытых столов и большие приготовления на кухне и все другое, потребное для обеда, сказал про себя: «В самом деле, этот аббат так щедр, как о нем говорят». Когда он некоторое время разглядывал кругом, сенешаль аббата велел подать воды для омовения рук, так как настал час обеда, и когда подали воду, рассадил всех за столом, случилось так, что примаса посадили как раз против двери, из которой аббат должен был выйти в столовую. Был при его дворе такой обычай, что на стол никогда не подавалось ни вина, ни хлеба и никакой еды и питья, пока не сел аббат. Когда сенешаль накрыл на стол, велел доложить аббату, что ждет его приказа, а обед готов. Аббат велел открыть покой, откуда был выход в залу. Проходя, посмотрел вперед себя, и первый, случайно попавшийся ему на глаза, был примас, плохо одетый и по виду ему незнакомый. Увидел его, и тотчас же взбрела ему на ум нехорошая мысль, никогда дотоле не приходившая ему: «Кого только я кормлю от моего достатка?» Вернувшись к себе, он велел запереть дверь и спросил бывших с ним, не знает ли кто того бродягу, что сидит за столом прямо против двери его комнаты. Все ответили, что не знают. Примаса с прогулки и непривычки поститься разбирал голод. Подождав немного и увидя, что аббат не выходит, он вынул из-за пазухи один из трех хлебов, который принес с собою, и принялся есть. Обождав некоторое время, аббат приказал одному из своих приближенных посмотреть, не ушел ли примас. Тот отвечал: «Нет, мессер, напротив, он ест хлеб, и это доказывает, что он принес его с собой». «Пусть ест свое, коли ест», — сказал аббат, «а нашего сегодня он есть не будет». Ему хотелось, чтобы примас сам собой ушел, ибо ему казалось неприличным спровадить его. Когда съеден был один хлеб, а аббат не являлся, примас принялся за второй. Это также доложено было аббату, велевшему поглядеть, не убрался ли он. Наконец, когда аббат все еще не выходил, примас, съев второй хлеб, начал есть и третий. Когда о том сказали аббату, он начал размышлять, говоря про себя: «Что это за небывальщина пришла мне сегодня в голову? Что за скупость? Что за озлобление? И к кому же? Сколько лет кормил я с моего стола всех желающих есть, невзирая на то, дворянин ли то был, или крестьянин, бедный ли богатый, именитый ли то был человек, или обманщик? Собственными глазами видел я, как мое добро пожирали бесчисленные бродяги, и никогда мне в голову не приходила мысль, которую я питаю по отношению к этому человеку. Наверное, скаредность овладела мною не к простому человеку. В том, кто мне представляется бродягой, должно быть нечто особенное, если мой дух оказался столь неподатливым к чествованию его». Сказав это, аббат пожелал узнать, кто он такой. Узнав, что это примас, пришедший поглядеть на его щедрость, о которой наслышался и издавна известный аббату по слухам за достойного человека, он устыдился и, желая загладить вину, принялся ублажать его на разные лады. После обеда велел его богато одеть, как приличествовало достоинству примаса, и, снабдив его деньгами и конем, предоставил ему выбор — остаться у него или уехать. Довольный этим, примас воздал ему отменную благодарность и верхом вернулся в Париж, откуда пришел пешком. Мессер Кане, как человек разумный, отлично понял без всяких разъяснений, что разумел Бергамина, и, улыбаясь, сказал: «Бергамина, ты очень ловко показал свою обиду и искусство, и мою скаредность, и то, чего ты от меня желаешь. Поистине, никогда скупость не овладевала мною, как только теперь по отношению к тебе. но я прогоню ее той самой палкой, которую ты изобрел». И, велев уплатить хозяину Бергамина, одев его в свое богатое платье, снабдив деньгами и конем, предоставил на этот раз на его произвол уехать или остаться при нем.